Что ж, если бы мама могла видеть ее сейчас, в чем Морин сомневалась, она бы убедилась, что любящая дочь не забыла ее наставлений. Но к чему Морин оказалась совершенно не готовой, так это к содержимому конверта с надписью «Поверенный». Она ждала найти там еще одну бестолковую хронику деловых отношений по поводу акций и тому подобного, но то были бумаги о совсем других отношениях, и притом 40-летней давности. Среди них имелся ряд документов, датированных 1945 годом, и они говорили о том, что отец Морин, Бернард Джеймс Берри, вовсе не умер от инфекции в Северной Родезии сразу после войны. Ее отец бросил Софи Берри 40 лет назад, бросил жену с дочерью ради другой женщины и переселился к ней в Булавайо. Тогда это была Южная Родезия, теперь Зимбабве. Из всего, что она прочла, одно она поняла совершенно ясно. Отец ее, быть может, еще жив. И живет в городе Булавайо в Зимбабве. Сейчас ему должно быть лет 70. У нее даже могут оказаться единокровные братья и сестры, не намного моложе ее самой. Женщину, которая определялась как гражданская жена ее отца, звали Флора Джонс. Она была англичанка, родом из Бирмингема. «Мама сказала бы, что Флора — имя для прислуги», — с яростью подумала Морин. Не в ее привычках было прикладываться к бутылке в разгар воскресного утра. Вышкаленная на этот счет, как и во всем другом, Морин Берри понимала, что пить в одиночестве — опасная привычка. Это, как и все остальное, она узнала от мамы. Слишком многие из ее друзей, которым не с кем было расслабиться в конце длинного тяжелого дня, пристрастились к выпивке. Мама говорила, что вдовы, которые не умеют держать себя в руках, незаметно опускаются и превращаются в выпивох. Вдовы? Зачем было 40 лет твердить эту ложь? Не рассказать единственной дочери о главном в своей жизни? И какой надо быть женщиной, чтобы увековечить миф о муже, якобы похороненном на другом конце света? Содрогнувшись от ужаса, Морин осознала, что ее мать, будучи в здравом уме, каждый год молилась в церкви за упокой души Бернарда Джеймса Берри, который был жив. Если не все эти годы, то, по крайней мере, еще какое-то время после своих похорон. Морин заметила графин с виски. Она сняла пробку, и запах напомнил ей о том, как в детстве, много-много лет назад, у нее болел зуб, и мама, чтобы успокоить боль, приложила ей к десне ватку, смоченную виски. Мама так любила свою девочку. Морин налила себе большую порцию чистого виски, осушила стакан и разрыдалась. Поделиться было не с кем. Результат той одинокой жизни, которую она вела. Ни закадычной подруги, которой можно было бы звякнуть, ни дома, куда можно было бы прибежать с ошеломляющей новостью. Как и ее мать, она очуралась слишком близких отношений. Не было такого мужчины, которому она могла бы поверить свои мысли и чувства. Для коллег ее личная жизнь была тайной за семью печатями. Мамины друзья? О да, они-то будут само внимание. Боже мой! Где-где, а в доме О'Хаганов, вздумая она явиться туда с такими новостями, ей обеспечено самое горячее участие. Флора. Флора Джонс. Имечко под стать актрисе, играющей в музыкальных комедиях. А теперь встречайте мисс Флору Джонс, Кармен Миранду нашего города. Морин попались письма о разводе,